ни ты первая, ни ты последняя». Мистер Уайтхед улыбнулся. Она была благодарна ему за попытки подбодрить, но притвориться, что это ему удалось, не могла. «Может быть, ты хотела бы поговорить с миссис Уайтхед? Наши дочки примерно твои ровесницы, и, может быть, миссис Уайтхед, мать, а тебе сейчас просто необходимо материнское участие, и раз уж ты далеко от дома, беседа с миссис Уайтхед...» Но ей нужна была именно ее мама, которой она могла бы, но только что начавшую формироваться мысль забила неожиданно другая. Кто-то внутри нее крикнул, что никогда она не посмеет рассказать маме о мистере Магвайре. Ни слова, ни за что, никогда. Понимание этого вызвало еще никогда не испытанное чувство безграничного одиночества. Если нельзя рассказать о нем маме, значит, она в самом деле одна на свете, и ничто никогда не сможет этого изменить. «Спасибо», — проговорила она наконец, едва шевеля сухими губами. «Вы очень добры». «Вот что я скажу, Эмилина. Я должен переговорить с миссис Уайтхед. Завтра воскресенье. Что ж, если он пригласит ее домой, она пойдет. Побыть в семейном кругу приятно. Так вот, я переговорю с миссис Уайтхед и думаю, в понедельник ты сможешь поужинать не в пансионе, а с нами». Эмилина вежливо кивнула. Рассудок, еще недавно сжимавший большую половину марта и апрель в какие-то несколько часов, превращал теперь в пропасть время с субботнего вечера до понедельника. Между краями пропасти лежало пасхальное воскресенье. Мистер Уайтхед снова взялся за журнал. Она понимала, что нужно уйти, но дорога до пансиона представилась ей столь же долгой, как время до понедельника. Он сделал последнюю запись и поднял на Эмилину глаза. «А может, прямо сейчас пойдем к нам?» Эмилина что-то пробормотала в знак благодарности. «Конечно, она пойдет, но вот что скажет миссис Бас, если она не явится к ужину». Мистер Уайтхед убрал журнал, погасил лампы и взялся за пальто. «Но как же миссис?» «Не беспокойся. Один лишний рот за столом не в тягость». Он закрыл дверь, и они вышли с фабрики. Хотя Эммелина имела в виду не миссис Уайтхед, а миссис Басс, она не стала снова затрагивать эту тему, боясь, что мистер Уайтхед рассердится, если она попросит зайти по дороге в пансион. На улицах было уже почти пусто, лишь изредка мелькала в темноте фигура прохожего. Проходя мимо пансиона миссис Басс, она взглянула украдкой на мистера Уайтхеда в надежде, что он вдруг сам догадается зайти и предупредить хозяйку. Но он не предложил этого, а она не решилась отстать. Одна без него она вряд ли нашла бы его дом, а ждать ее он бы не стал. Ее страшила сейчас любая дорога. Казалось, в любом новом месте она непременно заблудится и никогда уже не выберется назад. Дом мистера Уайтхеда с виду небольшой, квадратный, кирпичный и не такой богатый, как особняк Магвайров, стоял на углу улицы, занятой фабричными корпусами. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что он не так уж и мал и уютен. Принадлежавший дому просторный участок обнесен был деревянной оградой. Мистер Уайтхед провел Эмилину на кухню, где у плиты стояла высокая, почти с него ростом женщина, и что-то спокойно помешивала в огромном котле, до края которого матери Эмилины было бы, вероятно, даже не дотянуться. В отличие от миссис Басс,